Глава 8. Маськина баня. Чистота. Вот к чему следует стремиться, даже таким грязнулям, как плюшевый медведь. И гигиенические соображения тут ни при чем. Просто мир устроен так, что он обязательно должен к чему-то стремиться. А если дать ему неверное направление, то он сразу заваливается на бок и хлюпается в канаву. Именно поэтому Маськин был чистюлей. Не из какого-нибудь горделивого чистоплюйства, а просто по убеждению. Он часто мыл лапки, уши и прочие принадлежности нашего мирского бытия. Он даже плюшевого медведя периодически протирал влажной тряпочкой, отчего медведю становилось свежо и просторно, и даже как-то легче на его медвежьей душе. Все было хорошо у Маськина, да только не было у него бани. Сколько ни мечтал он эту самую баню построить, руки все никак не доходили. И это неудивительно, ведь у рук нет ног. А как же без ног рукам дойти? Вот и не строилась баня никак. Между тем, баня в хозяйстве – вещь наинужнейшая. В жизни мы вечно пачкаемся, замызгиваемся и запыляемся, сами того не подозревая. Всякий раз, как приходит нам в голову дурная мысль, сразу пятнышко на душе образуется, и слюнявь его не слюнявь, а без бани не обойтись. Как-то приехал к Маськину в гости его школьный товарищ Мурмыш. Мурмыш не был ни котом, ни мышью, но сочетал в себе лучшие качества обоих животных, за что и получил свое кошко-мышиное прозвище. Мурмыш сразу заметил недостаток в Маськином хозяйстве и безотлагательно принялся за строительство бани. Поскольку у Мурмыша на каждую пару рук приходилось примерно столько же ног, то руки у него до всего доходили, и работа спорилась отменно. Отменив всяческие споры и пересуды, Мурмыш не стал брать суды на строительство банно-прачечного комбината, а принялся за сооружение простенькой бани из подручного материала. Вообще, подручный материал встречался не так часто, как и подножный корм. Только не все могут находить разницу между этими двумя понятиями вынужденного воздержания от немыслимых потрат, которых требует от нас разрумянившееся в потребительской горячке общество. Когда баня была готова, Мурмыш пригласил Маськина париться. Венички Мурмыш изготовил сам, и Маськин подумал, как жаль, что Маськина фирма веников не вяжет. Плюшевый медведь сразу размечтался основать веничный завод, а потом и вовсе расширить производство до размеров веничной индустрии. Натопили баньку знатно, так, что даже во дворе потеплело. Но плюшевый медведь только заглянул в предбанник, дальше не пошел. Ему и этого хватило. Медведь не любил жары, так как считал, что от нее у него могут вылезти волосы, и он облысеет настолько, что его начнут принимать за вождя мирового пролетариата. Маськин левый тапок, напротив, всеми силами пытался полысеть, именно чтобы походить на вождя. Но у него это не получалось, и его лидерство в левых кругах оспаривалось, отчего бедняга очень страдал и подумывал о переходе в ультралевые, которые вполне могут быть и волосатыми. Ведь от количества волос в политике зависит очень многое. Лысого за волосы не потаскаешь, поэтому лысый политик более уверен в себе, чем волосатый. Обросший же лидер побаивается, что его оттаскают за шевелюру, потому становится более радикальным и нередко скатывается в терроризм, подвешивая и свою, и жизнь многих на волоске. Как часто мы позволяем себе полагать, что от нас что-либо зависит в этом мире? Тот, кто до сих пор еще не убедился, что гордым Бог противится, пусть попробует погордиться часок-другой. Несомненно, ему достанется по темечку. Но что делать с теми, кто ничего не боится? Они мертвецки бессовестны и от этого смелы. Бога не боятся, словно по минному полю ходить босиком. Обувь, конечно, сбережешь, а вот себя не знаю. Ведь в каждый момент мы прекрасно понимаем, какого поступка от нас ожидает Бог. А нет, дерзим, вредничаем. Почему так? Да потому, что не боимся его расстроить. Как младенцы, отвернулись, не видим и думаем, что он не смотрит. «Но и Бог с ними», – вздохнул Мурмыш, когда ему на этакие сложности с волосами указал Маськин, и принялся парить Маськина, шлепая веничком по масечной спинке. «Все дело в том, Маськин», – сказал Мурмыш, – «что мир кажется нам несовершенным не из-за того, что он и правда несовершенен. Это все по неразумию нашему кажется. Дети мы все, да и только. Хотя нам в это и не верится. Причем кто-то славный малыш, а кто-то и шалопай уличный. А как же мировая революция?» Вмешался левый тапок, который тоже залез в парилку и немедленно был шлепнут веничком. «А как же борьба с мировым злом?» – перебил его правый Маськин тапок в запотевших очках. Он не любил мыться, но не смог устоять и не пофилософствовать, поэтому тоже влез в самое пекло. Мурмыш и его от души шлепнул веничком. «Лучшее средство от мирового зла – это баня», – Зло правит бал, а ты чистишься. Зло ликует, а ты себя веничком. Зло напевает тебе разгульные песенки, а ты ему мыло в рот. Вот так. Одно спасение. Ничего лучшего не придумано. Только вот ведь в чем загвоздка. Процедил левый Маськин тапок, которому париться вовсе не нравилось. Скользко в бане. Того гляди, навернешься. Ну, не без этого. Вздохнул Мурмыш и снова шлепнул левый Маськин тапок веничком. Поскользнешься, упадешь, поднимешься, снова поскользнешься, упадешь, снова поднимешься. И так до конца. После бани все сели пить чай. Плюшевый медведь очень гордился, что даже он сподобился в предбаннике погреться. Он считал, что лучше уж так проявлять свое расположение к Маськиной затее, чем просидеть весь день на диване с трехдневным запасом манной каши. «Все мы пытаемся изобрести нечто новое», — сказал Мурмыш, отхлебнув чайку. «И нет нового под солнцем, нет его и выше. Начинаешь новшество, а все заканчивается грязью и скандалом. Гордые орлы опадают осенними листьями с небес. Нет ни одного гордеца, который остался бы в небе. Дробить нужно в себе гордые камешки, которые бренчат и зовут нас в дали верестовую. Ежеминутная жажда покоя, чистоты и мира – вот что нам нужно. Вот что нам грезится и днем, и в темень. Вот что нам может дать настоящая парилка, в которую мы даже и не решаемся заглянуть, а все топчемся в предбаннике, как плюшевый медведь».